Глава 20. Худеем в Латвии. Сколько повторений надо для выработки новой привычки? Собираюсь ли я зарабатывать на своем хобби в центре похудения? Что ощущают люди, которым удалось сбросить 10-20 килограммов лишнего веса? За 2 года, что я сидел в Бутырке, через следственный изолятор прошло 700 человек. Я беседовал с сокамерниками, наблюдал за ними, и оказалось, что примерно 10% из них – обычные тунеядцы. Статья 209.1 Уголовного кодекса РСФСР предполагала до 1 года лишения свободы за злостное уклонение от выполнения решения о трудоустройстве и прекращении паразитического существования, то есть за тунеядство. Под статью попадали бомжи, попрошайки и пьяницы. В преддверии справедливого советского суда таких людей стригли, мыли в бане, избавляли от вши и приводили к нам в камеру. Изначально в камеру заходило побритое наголо чмо, синюшное, в язвах, опухшее, толстое. Ровно через 3 недели, находясь в закрытом помещении с небольшим количеством воздуха, на суровой тюремной баланде, которой только жидкая картошка и супчик, весьма низкокалорийная диета, данные экземпляры чудесным образом превращались в красавцев. Заживали язвы, сходила отечность. На поверку они оказывались интереснейшими людьми. Выяснялось, что они оканчивали по 2-3 института. По вечерам мы часами говорили на разные темы. Почему дошли до такой жизни? Да просто не смогли справиться с обстоятельствами в силу особого устройства нервной системы. И я осознал простую истину. Чтобы превратить толстяка в нормального человека, одной физкультуры недостаточно. Нужно его изолировать от искушений. Изоляция может даже из бомжа сделать человека. Опираясь на полученный опыт, уже много лет спустя я решил организовать центры похудения, где у людей отсутствуют всякие соблазны, а упор делается на дозированное низкокалорийное питание и физическую нагрузку. Остановлюсь на изоляции. Для ее обеспечения требовалось найти вдалеке от цивилизации довольно большой участок земли, желательно с водоемами. В этом случае решаются 2 задачи. Пациенты могут много ходить, нагрузка на ноги, а также плавать, нагрузка на руки. Объездил около 60 мест в Латвии, где много участков выставлялось на продажу. В итоге выбрал 6 участков. Основной из них, размером 140 гектаров, находится в нескольких километрах от города Айспут и от Куршского места за дюнами. Окружен прудами, поэтому создается ощущение, что находишься на острове. Со всех сторон поставил забор, на территории обустроил обширные площади для оленей, косуль, лошадей. Экологически чистое место, красота, тишина, даже аисты обитают. В центре 2 корпуса. Один для размещения клиентов с комфортабельными номерами, зоной отдыха, кухней и столовой, другой для занятий спортом, с бассейном, тренажерами и баней. Открытие состоялось летом 2014 года. В нашем центре Academy Vitality действительно худеют. У нас 100% успех, говорю не для красного словца. Например, человек приезжает и хочет сбросить 5 килограммов. Никаких проблем, за 10 дней сбросит. Если нет, отдадим деньги назад. Мы гарантируем потерю 10 килограммов, если человек выдержит месяц пребывания в центре. В противном случае вернем деньги. Вся сложность в том, что трудно выкроить в своем графике целый месяц. Поэтому разрешаем сначала приехать на 10 дней, убедиться, что достижение цели реально, и сбросить первые 5 килограммов, а потом найти время для месячной атаки на 10, а то и 15 килограммов. Почему желателен курс 30 дней? Потому что у человека должно быть 30 повторений, чтобы выработались новые здоровые привычки. Как устроена работа нашего центра? Я финансирую проект. Супруги Майя и Карлис, директора, занимаются оперативной работой. Доктор сначала обследует людей, определяет допустимую нагрузку. После сдачи анализов и прохождения особого мониторинга, анализатора состава тела и тредмил-теста, электрокардиографического исследования во время физической нагрузки на беговой дорожке, составляются персональная диета и фитнес-план. Врач-диетолог из Мюнхена по скайпу на основании анализов назначает каждому низкокалорийную диету. В зависимости от веса рассчитывается необходимое количество белка. Для каждого пациента разрабатывается личный режим дня с грамотным чередованием физических нагрузок, отдыха, приема пищи. Гости имеют возможность много ходить, в любом направлении. В одну сторону – 3,5 километра, в другую – 1,5, а в третью – 2. Скандинавская ходьба с палками, напоминающими лыжные, входит в программу двигательной активности. Палки добавляют до 40% расхода калорий, что существенно. В спортивном центре утром проводится зарядка, днем – основная тренировка по индивидуальной программе, вечером – по желанию, плавание и банные процедуры. Кроме этого, 2-3 раза в неделю – лечебный массаж. В свободное время можно развлечься чтением книг, просмотром телевизора, прогулками на природе, наблюдением за животными, общением с другими гостями центра за чашкой травяного чая или кофе без сахара. Главное – худеющие лишены всевозможных соблазнов. Здесь нет продуктовых магазинов, ресторанчиков с аппетитными вывесками, кафе с фастфудом и холодильника в постоянном доступе. Зато есть специально разработанная сбалансированная диета. Расскажу о принципах ее составления. Суть диеты в том, что количество получаемых калорий в сутки должно быть ниже, чем основной обмен. Описанная диета подходит не всем людям и может быть опасна для здоровья. Пожалуйста, проконсультируйтесь с врачом, прежде чем начать соблюдать ту или иную диету. Человек тратит энергию, даже если ничего не делает. Он дышит, кровь циркулирует по телу, работает кишечник. Все равно расход калорий. Научно установлено, что даже в состоянии покоя женщины автоматически тратят в сутки порядка 1200-1500 килокалорий, мужчины примерно на 30% больше. Соответственно, при расходе в 1300 килокалорий худеющему человеку составляют суточную диету на 500-800 килокалорий. Остальные потери зависят от физической нагрузки. Если в течение часа ходить, в зависимости от скорости уйдет от 200 до 500 килокалорий. Важно, чтобы поступало достаточное количество белка, необходимого для поддержания жизнедеятельности организма. Запасы жиров и так большие, поэтому их поступление резко ограничивается, за исключением незаменимых жирных кислот омега-3 и некоторых других. Углеводы также урезаются, чтобы организм начал забирать энергию из накопленного жира. Белки должны поступать в организм из расчета примерно 1,5 грамма на 1 килограмм веса человека. Например, человек весом 100 килограммов должен съедать 150 граммов белка в день. Тощее мясо состоит из белка на 50%. То есть, грубо говоря, для получения 150 граммов белка нужно употребить в день около 300 граммов мяса или рыбы. Или любого другого белка, скажем, растительного, бобов, фасоли, гороха. Питание должно быть сбалансировано именно по белку. Для похудения нельзя вводить жиры и углеводы. Получая низкокалорийное питание, человек худеет. Питаться нужно 5 раз в день маленькими порциями. Чувство голода зависит от наполненности желудка. Если желудок растянут большим количеством пищи, человек долго не испытает чувство насыщения. А если питаться маленькими порциями, объем желудка сокращается, и человек быстрее насыщается. Безусловно, расход энергии и похудение зависит от величины физических нагрузок. В нашем центре обязательным элементом является ходьба – час утром и час вечером. Через день чередуются акваэробика в бассейне с тренером и физические упражнения в зале. Программу разрабатывает призер чемпионата мира по бодибилдингу Иван Береза. По наблюдениям, примерная скорость похудения 400 граммов в день. Полный человек весом в 100 килограммов в месяц теряет от 12 до 18 килограммов в зависимости от интенсивности физических нагрузок. Похудеть – большое достижение, но нужно суметь удержать вес. Для этого человек должен выработать привычку правильно питаться и привычку к физической нагрузке. Фактически, нужно сформировать потребность в упражнениях по аналогии с чисткой зубов. Детей часто приходится заставлять чистить зубы, а взрослый человек делает это на автомате, по привычке, ощущая дискомфорт, если не имеет под рукой щетки и пасты. Для сокращения объема желудка и, как следствие, более быстрого насыщения даже придумали операцию по ушиванию желудка. Так, если у толстого человека уменьшить желудок, остается небольшая часть, в которую поступает пища. Насыщение происходит быстро, человек худеет. Я видел человека, потерявшего таким образом за год 60 килограммов. Почему он решил ушить желудок? потому что из-за полноты не мог даже подтираться и просил об этом жену. Проблема в том, что операция по ушиванию желудка чревата осложнениями. Кроме того, в другой части желудка вырабатывается соляная кислота, и могут возникать язвы. Это пассивный вариант. Гораздо лучше заняться формированием новой привычки. Приведу пример успешной выработки новой привычки к физическим нагрузкам. Когда наш завод переехал в Пушкинский район Московской области, мы построили футбольное поле, бассейн, баню. Я познакомился с главой района Олегом Григорьевичем Копыловым и предложил ему разок сыграть, потом второй, третий. Кончилось тем, что мы 15 лет подряд два раза в неделю играем в футбол по полтора часа. Вот что значит привычка. Схема похудения проста. Исключение соблазнов, прогулки, физические упражнения, бассейн. В нашем центре все дозировано. С помощью тредмил-теста определяются допустимые нагрузки для людей. Тест основан на контроле артериального давления и электрокардиограммы во время ходьбы по тренажеру, в том числе в горку. Он определяет, с какой нагрузкой вам можно двигаться во время занятий, а также максимальную частоту пульса, чтобы не перетренироваться. Например, для кого-то допустимый пульс 110-120 ударов в минуту, а при массе в 160 кг не больше 80 ударов. У нас как-то худела женщина весом в 130 кг. Она проходила 200 метров и останавливалась. Я решил провести наглядный эксперимент. Говорю даме: у вас рост 170 сантиметров, вес 130 килограммов. Значит, лишних где-то 60 килограммов. Взял два мешка, наполнил их яблоками по 30 килограммов и попросил девочку-инструктора, которая ходит с ней, пронести эти два мешка. Она не смогла поднять. Я не отступился, упертый же. Связал мешки ремнем и говорю: тащите за лямки. Представьте картину. Бредет полная женщина весом 130 килограммов, а 20-летняя девочка тащит волоком мешки с яблоками, причем взрослая женщина идет быстрее. Ровно через 100 метров девчонка сдалась: «Все, больше не могу». «А мне того и надо». Говорю даме: «Теперь понимаете, какую тяжесть на себе носите? И счастье, что вы вообще ходите. Представляете, на что вы будете способны, когда потеряете килограммы». Через месяц, сбросив 12 килограммов, женщина спокойно проходила уже 5 километров. После похудения люди прежде всего ощущают прилив энергии. Мы стали спрашивать пациентов, какие самые приятные ощущения они испытывают после ухода веса. Все отвечали: повышение энергии, тонуса. Сбросили 10-15 килограммов, перестали чувствовать усталость, переутомление, повысилась работоспособность. Поэтому я и создал центр, где нет соблазнов. Мы ведь легко на них поддаемся. Любим вкусно покушать, выпить вина, в итоге теряем контроль. Человек, приезжающий к нам, никуда не может выйти. Он сидит на определенном питании, занимается физическими упражнениями. Арифметика похудения очень простая. 1 грамм жира дает 9 килокалорий, а 1 грамм нежирного мяса или рыбы – 4 калории. Если питаться продуктами без консервантов, с витаминами, низкокалорийными, можно употреблять то же количество пищи, но с меньшим числом калорий. Чувство голода, возникающее в первое время, легко заглушить. Попить водички, кофе, чаю. Мы пробуем в центре и альтернативные методики. Например, закупили аппарат для сжигания жира. В Англии я заказал исследование на тему «Современные методы разрушения жира», чтобы понимать, какие вообще существуют инновации по уничтожению жира с помощью физиотерапевтических приборов. Пока ждем разрешения на врачебную деятельность. Как только оформим, начнем максимально воплощать в жизнь все возможности. Можно сказать, центр похудения – это хобби, дело для души. Я получаю удовольствие, когда вижу, что помог человеку сбросить 20-30 килограммов и вернуться в форму. Ведь проблема лишнего веса коснулась и меня. При том, что последние 35 лет я несколько раз в неделю играю в футбол по полтора часа, вес все равно постепенно увеличивался, и при моем росте 180 сантиметров в какой-то момент достиг 109 килограммов. Озаботившись, стал ездить по разным клиникам. Почти все центры похудения являются одновременно и центрами очищения. Из-за консервантов, недоброкачественных продуктов, красителей в человеке скапливается много шлаков. Их нужно вывести. Существуют четыре пути для выведения. через желудочно-кишечный тракт, почки, потовые и сальные железы, а также через легкие. Следующий этап – вывести из организма лишнюю жидкость. Для этого назначают бессолевую диету и мочегонные средства. Вся лишняя жидкость благополучно уходит, и пациент теряет еще пару килограммов. Во время пребывания в клинике худеющим рекомендуют также выводить шлаки с помощью дыхательных упражнений, гимнастики, аэробики. Чтобы задействовать выведение через потовые и сальные железы, назначают посещение бани, массаж, душ Шарко, гидромассаж и тому подобное. Механизм очищения в целом ясен, но вот в чем загвоздка. После очищения люди буквально за месяц возвращают потерянный вес, потому что опять едят соль, снова образуются каловые массы. В центре, расположенном в живописных горах Австрии, я познакомился с русскоязычным врачом. Дама проработала там 3-4 года, ей хотелось поговорить по душам. Центр находился примерно в километре от города, и на третий день мы отправились в ресторан. Вся моя диета полетела к черту. Я убедился, что без изоляции справиться с лишним весом невозможно. Я хочу сделать несколько баз, связанных с центром Вайспуте. Идея в том, чтобы люди пешком ходили между разными пунктами. Сначала по плану гость находится в основном центре от 10 дней до 2 недель. Поскольку люди в основном не тренированные, нужно время, чтобы привыкнуть к нагрузкам. После адаптации группа с утра двигается к другому нашему центру в Кальвине. Это примерно в 20 километрах от Айспуты на берегу прекрасного озера. Приходят туда уставшие, моются, день-два отдыхают и отправляются дальше, на реку Барта. Здесь у нас тоже замечательный гостевой дом, построенный одним латвийцем для своей семьи. Но так получилось, что дети с внуками разъехались работать по разным городам, и латвиец с женой решили перебраться поближе к ним, продав нам участок с домом. Здесь интересно. Река, фермы, держащие по несколько десятков коров. Еще один этап – Ницца. Тоже километрах в 20. Там мы купили землю на берегу Балтийского моря. Песчаные дюны, сосны. Красота необыкновенная. Мы покупаем еще один участок на море, но процесс оформления достаточно длительный. Если все сложится, у нас выйдет почти замкнутый круг, и люди не будут целый месяц находиться в одном месте и скучать. Природа в Латвии богатая, особенно летом. Новые впечатления, разные пейзажи, в Кальвине озеро, в Барте речка, в Ницце море. У Далиса еще одна точка – гигантский вековой лес. Далис сделал две охотничьи вышки, с которых можно наблюдать за зверями. Обязательно продумаем пешеходный маршрут в Айспуте. Город находится в нескольких километрах от нашего центра, и там много достопримечательностей. Церковь, построенная крестоносцами Ливонского ордена в 1254 году, развалины старинной крепости, католическая церковь с современным дизайном, исторический музей, синагога, церковь адвентистов седьмого дня, баптистская церковь, дворец барона, водяная мельница. Удивительно, как много интересного для городка с населением в 5000 человек. Меня спрашивают о мотивации создания центра похудения. Несмотря на то, что мне более 70 лет, в душе я себя ощущаю лет на 25. И когда спрашиваю о самочувствии коллег, все называют возраст до 30. «У нас молодые души». Отстает только тело. А первая причина отставания тела – повышенный вес. Моя главная задача – сохранить здоровье людей, с которыми вместе поднимал завод. Для этого я и создал клинику в Москве и центр похудения в Латвии. Но поскольку я все-таки коммерсант, есть и расчеты прибыли. Со сторонних гостей мы берем плату порядка 100 евро за день пребывания в центре. Чтобы центр окупался, достаточно, чтобы в нем постоянно находились 10 человек. Для выхода на прибыльность надо 20. Поэтому в 2015 году мы построили еще одну гостиницу на 10 человек, а основное здание, где тоже размещаются 10 человек, реконструировали, чтобы люди имели выход в зимний сад. В новой гостинице стекла во всю ширину стены с прекрасным видом на лес, поле и пруд. Сама природа определяет дизайн комнаты и создает спокойное настроение у худеющего. Приятно иметь возможность реализовывать проекты, не сулящие быстрого дохода. При высокой наполняемости подобные вложения окупаются лет за 6-7. Это нормальный срок. Гостиницы отбиваются даже дольше, за 10-12 лет. Я договорился с банками. Кредиты они выдавали только тем, у кого был реальный бизнес, а его в Латвии 0,0. Я пошел в Светбанк, там мне сказали, что с российскими резидентами не работают. А Меридиан Трейдбанк готов был попробовать. Сначала они дали кредит под гарантию моих денег, а потом, увидев, что все нормально, рассмотрели кредитование под залог имущества Центра похудения.